сути никуда не делась. На стене ее картина висит, как и висела. Висит, чтобы отпугивать левых сучек. Пока я не встречу кого-то лучше, а лучше я никого не найду никогда, я уверен. Не, ну на самом деле я опять умудрился проебать то, что Бог мне дал. И уж поверьте, очень об этом сожалею. Я как обычно оказался неправ, я натворил хуйни и сижу один тут как дурак. Абсолютно один в своем маленьком уютном доме. Смотрю из окна на второй, жду пока его достроят. По фейстайму общаюсь с другом, который на зоне. Это традиция, мы каждый день на созвоне. Жду пока домработница приедет и накормит. Кто-то спросит, как дела, отвечу, дела в норме. Че я там исполнил, блять, даже не помню. Но, видимо, что-то достойное. Я заблокирован везде, даже второй мой номер. Ее подружки все тоже на меня гонят. А я так хотел расстаться по-хорошему. Но тут опять вмешался Алеша. Я прошу, ты не злись на меня так сильно, ма. Ты и так все знаешь сама. Одиночество. Но если честно, все как-то не очень стало. Говорят думать о хорошем, но мысли почему-то грустные. Да и вообще, сука, почему так пусто? Стало пусто во всех смыслах этого слова. Пусто на душе, в шкафу пустые пару полок. Опустела ванная без тюбиков и пузыречков. От холодильника тоже привет, он скучает очень. Привет от Гуччи, привет от Зуми, от Ману и от Марата. От пацанов салам, если че, всегда рядом. В Луизиане тоже про тебя все время спрашивают. Из Израиля огромный шалом от всех наших. А на самом деле все это очень печально. Я живу теперь воспоминаниями. Восстанавливаю в памяти мелкие детали. С каждым днем понимаю, что проебал идеально. Иногда я слушаю твои песни и знаешь что? Лучше тебя никто не поет. Все мои друзья так хотят, чтобы мы снова были вместе. Я говорю им, что тебе не нужен такой долбоеб. Я очень скучаю, но дело даже не в этом. Ты святая, и тебя терять я не хочу. Если б можно было хотя бы остаться друзьями, постарайся простить меня хоть на чуть-чуть.